Рабочее место. Даже офис твоего родного работодателя для тебя все равно чужой. Излишняя забота о комфортности рабочего места слишком часто противоречит устойчивой динамике карьеры. Людям импонирует спартанское отношение функционера к обстановке своего кабинета. Но проблема в том, что этот спартанский стиль где-то соприкасается с безвкусицей и просто нищетой. Демонстрация достижений твоего участка работы всегда хороша. Это расстреливает грозовые облака над днем сегодняшним и позволяет будущему иметь здоровый розовый цвет. Но всегда ищи еще и косвенные выгоды твоего участка работы, те, которые не запланированы твоим работодателем. Остерегайся только недооценить босса. Иногда выгодно вообще не иметь стола. Это индульгенция на твое отсутствие на рабочем месте. Можно чаще врываться в библиотеку, приучая к этому подчиненных, сотрудников, босса. Но не забывай при этом демонстрировать выгоды твоих библиотечных дел, находки, информацию. Выдавай свои решения и озарения за итог копания с книгами. Рабочее место должно удваивать твою обычную осторожность в обхождении с фирменными секретными бумагами. Тем более, что на твоем столе могут быть и личные секреты. Разглашение личных секретов почти всегда более болезненно, чем разглашение секретов служебных. Не стоит держать что-либо постороннее и на рабочем компьютере. Здесь не место твоему хобби, второй работе. Здесь не должна быть доступной для сотрудников и босса даже твоя часть работы, твоя персональная рабочая кухня. Самое важное, можно носить с собой на дискетах. В любом случае, стоит попытаться превратить тот персональный компьютер, с которым ты работаешь, в компьютер по-настоящему персональный. Этого часто можно добиться, инспирировав не вполне корректное обращение с компьютером тех лиц, которые тебе мешают, и решением босса отлучив их от клавиатуры и от доступа к винчестеру. Изучи возможности повышения своего статуса с помощью мебели и планировки помещения. И если можно малой кровью получить интерьер, в котором ты будешь управлять более эффективно, то стоит попытаться этого достичь. В большинстве случаев достичь обстановки, близкой к идеалу, можно с помощью простого коктейля из фантазии и комбинаторики. Подумай, как что-нибудь передвинуть. Рассаживай своих помощников, не проявляя ни опрометчивого демократизма, ни уязвимого для насмешек деспотизма. Если ты не полномочен распоряжаться этажами и кабинетами, то хотя бы выбери рабочий стол и место так, чтобы минимизировать возможность контроля. Или играй на обратном, то есть будь на виду, на ветру. Запомни, партизанам более подходят быстрые ноги, чем глубокий окоп в чужом офисе. Завоевание полномочий. Старайся оседлать участок с неконтролируемыми ресурсами. Ими могут быть сырье, энергия, топливо, кадры, транспорт, перевозки, поездки и так далее. Это еще одна степень свободы. Пытайся оседлать информационные потоки. Окружай свою работу таинственностью. Никогда не показывай свою личную производственную кухню, а если показываешь, то только для преувеличения значимости своей работы. Если не имеешь профессиональных секретов, но работу делаешь хорошо, создавай иллюзию, что это все-таки благодаря какому-то секрету. Найди или придумай печать, которой ты будешь владеть и без которой что-то будет блокировано. Для этого важно зарекомендовать себя в качестве эксперта. Без эксперта по качеству продукция не будет отгружена. Без эксперта по кадрам человек не будет взят на работу. Без эксперта по внешнему рынку и так далее. Ищи место на функциональном пограничье, на контакте с внешним миром, там, где фирма продает, где она ищет сырье, где ищет людей, хреново только внутри. Ищи бескорыстных учителей. Трудно поверить, но в каждой фирме их предостаточно. Реализуй позиционирование в фирменной иерархии. Иными словами, лучше занимать менее значимый пост, но не быть тем, о ком говорят «ни рыба, ни мясо». Отслеживай жизнь внутрифирменных организаций и неформальных групп. Как без карты на местности, так и без кадровой карты в новой фирме. Такую карту я называю матрицей отношений и строю ее каждый раз, изучая взаимоотношения в новом для меня коллективе. Что это такое? Матрица отношений обычно начинается с простой записной книжки, где для каждого функционера по одной странице. На каждой странице строки с именами всех или только ключевых сотрудников. Наблюдая за людьми, я баллами отмечаю их отношения друг к другу. Плюс 2 – отличное, плюс 1 – хорошее, 0 – нейтральное, минус 1 – плохое и минус 2 – очень плохое. Затем цифры попадают в таблицу, где и по горизонтали, и по вертикали все имена. На пересечении строк и столбцов оказываются измеренные в баллах отношения. Что делать дальше? А дальше следует разобраться в теневой иерархии и взаимоотношениях неформальных лагерей. Рисуй пиктограммы, разноцветные стрелочки, сердечки и молнии, объединяй группы пунктирными и сплошными контурами, разберись в этой скрытой войне. Сложно? Не отчаивайся. Я скоро открою центр партизанской подготовки, и мы там со всем этим быстро и легко разберемся. В первые же дни работы на новом месте определи то, как тебе следует относиться к твоим должностным обязанностям и поручениям, а также к работе вне сферы обязанностей. Запомни, ищи свое место на функциональном пограничье.